Он заставал Брандспойт за работой, если температура на улице была хотя бы на 1 градус выше нуля. Человек огромного роста держал руки на гаечном ключе, регулирующем подачу воды. Второй стоял рядом и следил за струей. Вокруг них и вдоль всего потока до самого жерла сточной трубы толпились и следили за ними люди. Перепачканный малыш схватил плывший вдоль тротуара обрывок бумаги, смастерил из него неуклюжую лодочку и пустил ее по воде. Глаза всех с интересом уставились на суденышко, как бы желая ему удачи, пока оно шло по быстринам, застревало на мелях, сползало с них, а затем, выбравшись из стремнины, мужественно взгромоздилось на гребень и, победоносно постояв там какое-то мгновение, нырнуло в горловину сточной трубы. «Ух!» — вырвалось у стоявшего рядом с полом человека. Можно было подумать, что он сам находился на борту этой бумажной лодки. Пол протиснулся сквозь толпу, сплошь состоявшую из посетителей салуна. Теперь от стойки бара его отделял один только ряд людей. Прямо за его спиной было старое механическое пианино. Пока что Пола, кажется, никто не узнал. Да и странно было бы, если бы его здесь узнали, потому что в соответствии с проводимой политикой он чаще всего держался своей стороны реки и никогда не допускал, чтобы его имя или портрет появлялись в Айлюмской Стар-Трибюн. Подле стойки расположились старики-пенсионеры, слишком уже старые для армии и КРР. Перед каждым из них стояло пиво, уже без шапки пены, в стаканах, стекло которых потускнело от многочасового задумчивого подтягивания. По всей видимости, старики эти появлялись здесь рано и уходили поздно, поэтому обслуживание всех остальных посетителей производилось через их головы. На экране телевизора, стоявшего в другом конце бара, крупная дебелая женщина, голос которой был отключен поворотом регулятора, сияла улыбкой, возбужденно шевелила губами и разбивала яйца в смесителе. Старики следили за ней, изредка поправляя зубные протезы или облизывая губы. «Простите», — машинально произнес Пол. Никто не шевельнулся, чтобы пропустить его к стойке. Толстая, облезшая шотландская овчарка, свернувшаяся под стулом одного из загораживающих проход стариков, ощерила беззубые десны и раскатисто заворчала. Пол помахал рукой, тщетно пытаясь привлечь внимание бармена. Переминаясь с ноги на ногу, он вспомнил полностью механизированный салун, проект которого он совместно с Финнерти и Шеффордом сделал, в то время, когда они были юными и энергичными инженерами. К их изумлению, владелец ресторанной сети настолько заинтересовался их идеей, что решил испробовать ее на практике. Экспериментальная установка была сооружена через 5 дверей от того места, где Пол сейчас находился. Там были машины, принимающие монеты, непрерывные ленты обслуживания, гермицидные лампы, очищающие воздух, равномерное, полезное для здоровья освещение, постоянно звучащая мягкая музыка в грамзаписях, стулья, конструкция сидений которых была научно разработана антропологами с таким расчетом, чтобы обеспечить для среднего человека максимум удобств. Первый день был сенсацией. Очередь в салон растянулась на несколько кварталов. Но через неделю после его открытия любопытство было удовлетворено, и торговлю считали оживленной, если в баре побывает за день 500 посетителей. Почти рядом открылся салон, вот этот самый бар в викторианском стиле. Настоящая ловушка для пыли и микробов, с плохим освещением, слабой вентиляцией, с нечистоплотным, медлительным и, вполне возможно, нечистым на руку барменом. И все же успех бара был мгновенным и очевидным. Полу, наконец, удалось обратить на себя внимание бармена. Заметив Пола, тот сразу же отбросил роль высокопоставленного хранителя морали и миротворства, превратившись в подобострастного хозяина заведения, очень похожего на бармена из кантри-клуба. На какое-то мгновение Пол даже испугался, что его узнали, но поскольку бармен не назвал его по имени, он решил, что тот просто определил его ранг. В усадьбе проживало небольшое число людей вроде этого бармена, полицейских, пожарных, профессиональных спортсменов, шоферов,